Утри с Мегиста, кивнул Мирт. Я слышал, как они шли к машинам и договаривались о ночевой у него. Перта пригласил к себе Ильм, добавил Колин. Спасибо Вириску, усмехнулся Джерри. Следовало ожидать, пробурчала хозяйка дома и присела на волок сена напротив мальчика. Ну, принят, что с тобой случилось и почему ты сбежал из приюта? Я хозяйка здешнего места, и мне бы хотелось знать, кого я приютила. Откуда вы знаете о приюте? Прошептал мальчишка. Твои родители сказали, ответил Коннор, и полюбопытствовал. Ты некромант? Нет, у меня небольшие задатки эктоманта. Принят выговорит фразу и замолчал, отдыхая и хватая воздух частыми вдохами. Вижу тени. Он еще немного помолчал, а потом, искоса поглядывая то на Бернара, то на Мирта, жалко спросил. Вы эльфы, вы правда меня бить не будете? И тут же отвел взгляд. Нет, коротко ответил за ошарашенного Бернара Мирт. За что тебя били? Не знаю, когда надо опускать глаза, прошептал Пренит, глядя в сторону. Раньше в приюте мы жили нормально. Драться, дрались, ссорились и мирились. Но такого никогда. В этом году эльфы стали. Он бросил взгляд на Мирта. У них появился другой взгляд. Мы должны опускать глаза, когда они на нас смотрят. Эльфы, ребята, сразу стали главными в приюте, а мы, наши опускали, а я не знал, когда опускать. Я не видел ничего особенного в их взглядах. И меня за это. А воспитатели им помогали. Они тоже не понимали, почему я могу смотреть им в глаза, когда остальные наши. Вчера вечером родители появились передо мной и сказали, что лучше уйти в деревню магов. Они слышали о ней, что там нет эльфов, а маги очень сильные. Они сказали, есть маг Ривер, он может мне помочь. То есть твои родители знали Ривера? Удивился Джерри. Слышали о нем. Родители помогли мне сбежать. Но они не знали, что воспитатели позовут на помощь полицию. А мне идти было тяжело. Я устал и замерз. И решил спрятаться в дупле. В твоем роду были эльфы? Мягко спросил Бернар. Не знаю. Сирена Бернара поняла. Возможно, эльфийская кровь не дает этому мальчику-вампиру видеть властный взгляд чистокровных эльфов. Именно она дает возможность сопротивляться взгляду. И она же подставляет мальчика под наказание за это. Давно ты в приюте? Спросил Колин. Родители умерли в обрушившемся здании, тихо сказал Пренит. Оба были архитекторами-строителями. Говорят, их пригласили оценить здание под снос. Мне было 5 лет. С тех пор, в нашей деревне ты можешь спокойно разговаривать с эльфами и не думать о том, когда надо опускать глаза, сердито сказала Селена. Так, давайте-ка побеспокоимся перенести его в учебный дом. Мальчики, проверьте путь, и лучше рассыпаться по цепочке. Как только вы предупредите меня, что путь свободен и что никто не увидит, чем мы занимаемся, Джерри перенесет Пренита. Замечательно, проворчал Бернар. Хоть к пациенту не бегать и не думать о том, каково ему, уже хорошо. Селена с внутренним смешком заметила, что Бернара предупреждать о молчании насчет маленького беглеца не придется. Он и сам готов к тому, чтобы прятать своего малолетнего пациента. И не потому, что проникся к его маленькой, но горестной истории, а потому, что перед ним больной, которого надо обязательно вылечить. Настоящий целитель. Странно, что Мирт решился его вызвать. Побоялся? Не справится. Через 10 минут Пренит был водружен на широкую скамью в столовой учебного дома, пока хозяйка места с мальчишками собирала для него в одной из свободных гостевых спален чистое белье. Потом, когда постель на горячей печи была готова, Селена выгнала всех из владений домашнего и вместе с заохавшим Малинычем обтерла беглеца тряпками, чтобы снять с него хотя бы основную грязь. Во время этой привычной, вообще-то, для нее процедуры, это Пренит страшно смущался, но возразить не мог. Селена сжимала зубы до скрипа и часто моргала, чтобы не заплакать прямо над ним. Закутав мальчишку в простыни, она вышла в гостиную. «Бернар, мальчик в вашем распоряжении», — чуть резче обычного сказала она. «Остальные, идем домой, пока нас не хватились». «Да, Бернар, вам помощник не понадобится? Может, мир с вами останется? Выглядит настолько плохо?» — понимающе сказал старый целитель. «Да, от помощи Мирта не откажусь. Если что, объясним в теплой норе отсутствие Мирта вашей просьбой к нему», — решила Селена. «Мирт, не обижен, что так?» «Нет, нисколько», — отозвался мальчишка-эльф, и оба эльфа вошли в столовую. «Мы потом еще раз прибежим», — задумчиво сказал Коннор, когда дверь за ними закрылась. «Надо бы его спрятать хорошенько. Так, чтобы Ильм защиты не увидел». Они вышли из учебного дома и снова незамеченными добрались до теплой норы. Не сговариваясь, засели в гостиной, в уголке, где Коннор немедленно вытащил из корзины стена и обнял его. Несмотря на бесстрастное лицо своего старшего сына, Селена поняла, что он переживает не лучшее впечатление. «Возможно, только поэтому спросила. Коннор, как ты себя чувствуешь?» Мальчишка-некромант насупился, чуть покачивая младшего брата. «Почему так?» Наконец спросил он, не поднимая глаз, но чувствуя взгляды всех. Им дали возможность не прогибаться, а они использовали это, чтобы давить на других. Почему такой перекос получился? Ощущение силы очень заманчиво, вздохнул Джерри. Так и тянет испробовать его на всех раз, другой. А потом входит в привычку. И появляется понимание, что ты сильней, а значит, можешь позволить себе втоптать слабейшего в грязь. Особенно если этот слабейший недавно был сильнейшим. Но принц сказал, что в приюте они сначала были на равных, возразил Колин, примостившийся рядом с Селеной в кресле. Так почему же потом эльфы стали притеснять вампиров, если до сих пор были на равных? Знаю от Эльма, что Перт нормально разговаривает с Марганитом, а ведь тот вампир, вспомнил Джерри. Наверное, все зависит от характера существа, получившего такую силу. Не все умеют оставаться собой в таких случаях. Все больше мечтаю встретиться с Вальгардом, мрачно сказала Селена. Неужели ему самому нравится этот, как ты, Коннор, сказал, перекос. Кстати, а как в вашей школе? Там ребята тоже себя так ведут, или так ведет себя только директор? Вампиров в пригородной шашколе мало, заметил внимательно слушавший Хельми. Они вырос все больше в самом городе. Микая, тогда вопрос к тебе, обратилась к мальчишке хозяйка места. Не считая того случая, в последний день учебы, хорошо ли к тебе относились учителя? Но, я могу вспомнить пару случаев, когда на меня пытались давить взглядом, спокойно откликнулся Мика. Но я просто показывал оберег от властного взгляда и предупреждал, что на меня взгляд не действует. Этого хватило, чтобы ко мне не приставали. Я же хорошо себя на уроках веду. Где взрослые, а где подростки, пробормотала Селена. Вздохнула. Ладно, завтра у нас трудный день. Тут и вереск, и второй этап игры. И неплохо бы предупредить Калре, что у нас новый. Она запнулась и растерянно оглядела всех. Постоялец, прячущийся беглец, скажи уж сразу, новенький в теплой норе, недовольно сказал Мика. А то мы не знаем, что ты сделаешь, когда ему не надо будет скрываться. Первым засмеялся Джерри, потом уж все мальчишки. Селена криво усмехнулась. А как такого отдать? Страшно подумать. Но, если только он сам не захочет. Хм. Вот еще одна проблема. Директор Табилимби уехал с угрозой отнять у теплой норы всех воспитанников, эльфов и вампиров. И почему-то виделось сейчас в хозяйке места только одно разрешение большинства проблем. Эльфы должны прекратить третировать вампиров, должны прекратить пользоваться прекрасной силой, данной им драконами, во вред другим и собственной репутации. Всем вампирам на шею, горячился Мика. И тогда попробуют только что-то сказать. Это же, как наш Бернар говорит, не возбраняется. Чем это, Мика, я прослушала, склонилась Селена к Колину. Он предлагает наделать для вампиров города такие же обереги, как у него и у Александрита. Смеясь, объяснил мальчишка-оборотень. Почувствовав на себе взгляд, она обернулась к Джерри. Лицо у того было странное, как будто он только что сообразил что-то очень простое. «Вы чего?» — спросил бдительный Мика. «Ну-ка, что придумали?» «Нам нужен рунный смарагд», — медленно сказал Джерри. «Очень нужен рунный смарагд». «И тогда...» «Простите, не додумал еще». «Что ты придумал?» — заинтересовался Колин. «Расскажи уж, что есть». И братство перешло на шепот, допрашивая Джерри, у которого мелькнула идея, правда не до конца сформированная. Глава 13. Рано утром, еще в темноте, Джерри вышел на улицу. Вскоре к нему подошел Колр. Пока они дожидались остальных, Джерри вполголоса рассказал черному дракону о малолетнем беглом преступнике, скрывающемся в учебно-гостевом доме. Затем появились Ривер, Александрит и Вилмор, после чего мужчины двинулись на луговину за городской изгородью. Луговине с этого утра больше никогда не стать прежней. Джерри шел рядом с молчаливым Колром и чувствовал даже некоторую неловкость, потому что основная, физически тяжелая работа сейчас будет ложиться именно на плечи дракона. Селена выскользнула из комнаты следом за Джерри. Насколько она знала, Стен будет спать еще 2 часа, до времени побудки на завтрак. Поэтому поспешила одеться, умыться и бегом на кухню. Неплохо бы до завтрака отнести мужчинам на луговину хотя бы небольшой перекус, особенно Кэлру. На утренней кухне она встретила Кама. Дородный подросток тролль сидел на стуле и сноровисто чистил картоши для гарнира. «Доброе утро, хозяйка». Привычно простецки приветствовал он Селену. «Доброе утро, Кам», — отозвалась она. «А где Веткин?» «В теплицу побежал, хозяйка. Для сегодняшнего завтрака думает трав свежих нарвать, вчерашние все использовали». «Как все?» — удивилась Селена. «Мы же чуть не полгридки набрали. Так вчерашние, что остались, на завтрак пойдут, а свежие, и на завтрак, и на обед», — объяснил мальчишка-тролль. «Обед-то у нас большущий будет. Веткин, вон, прослышан, что чистильщики приедут. Вот и беспокоиться. Чистильщики приедут», подтвердила хозяйка места. «Да еще привезут с собой гостей. А ты почему один? Где Лайла?» «Спит пока», добродушно сказал Кам. «Вот начищу картошей побольше, разбужу, чтобы крошила. А ты чего хочешь, хозяйка? Надо бы мясо согреть немного, отнести мужчинам на луговину. Приходи потом. Я и согрею, и в посуду положу». «Спасибо, Кам. Пока же суд до дела, Селена вышла во двор теплой норы и огляделась. На востоке уже занимались первые признаки зимней зари. Снега, как она надеялась, за ночь, увы, не выпало. Так что, Селена вздрогнула и замерла. Мимо мастерской Мики проскользнули две невнятные тени, маленькие, на улицу. Селена бросилась следом. На улице, тихой и спокойной, она никого не увидела. Единственное, показалось, что за учебно-гостевой дом что-то промелькнуло. Снова в двойном количестве. И хозяйка места, изумленная и даже испуганная, кинулась туда. Добежав до дома, она снова огляделась. Никого и ничего. Почудилась, снова огляделась и на всякий случай подошла проверить дверь. Учебно-гостевой дом не запирался. Бернар как-то давно сказал, что ему это ни к чему. Гостей всегда было маловато. Да и кто в закрытой и защищенной деревне мог залезть в чужой дом? Входная дверь была лишь прикрыта. Часть косяка виднелась, а значит, кто-то вошел в дом и не до конца закрыл за собой дверь. Вспомнив о прените, спящем на печи Малиныча, Селена заволновалась. А вдруг новичка напугают? Она осторожно открыла дверь и проникла вовнутрь, надеясь, что сделала это бесшумно. Постояла в гостиной у чепки и прошла в столовую, откуда недалеко и до кухни с печью. Если уж почудилось, то неплохо бы проверить, как тут мальчишка-вампир. У двери в кухню снова застыла, расслышав тихие голоса. Но говорили так тихо, что разобрать хоть одно словечко было сложно. И Селена решительно открыла дверь. «Потому что на печке слишком жарко», — услышала она авторитетный голос Эрмы. «Тебе надо было на скамье уснуть, тогда сон был бы ух какой глубокий». Ей что-то ответили, но так тихо, что Селена опять не расслышала. Ее саму собеседники не видели, темно, а свечей не зажгли. «Ты откуда взялся?» — бормотание. «Знаю, я тоже в приюте жила, с братом. Колин, это мой брат. Когда совсем маленькая была, мы сбежали». Вопросительная интонация и бормотание. «Тогда война началась», — объяснила невидимая в темноте Ирма. «Все бегали-бегали, а мы подумали-подумали и сбежали. Точно я не помню, совсем мелкая была. А Колин помнит все. Есть хочешь, Фи? Мне Кам даст мясо сколько угодно, правда, Вади?» Селена от неожиданности вздернула брови. «И Вади здесь? Еще можно молока принести. У нас коз много. И все молочные». Так Вилмар говорит. «Он ухаживает за козами». «Нет, коз пригнали из леса мальчишки. Братство». «О, ты не знаешь о братстве? Вади, давай расскажем ему». Скептически скривив рот, Селена вздохнула. «Расскажем? Да ты, как всегда, Вади и слова вставить не дашь». Плотно закрыв за собой дверь, уже спокойно она затеплила на ладони магический огонек и сказала. «Но уж нет, для начала вы мне расскажете, как догадались сюда прибежать». Огонек осветил печь, на которой, свесив ноги, сидели трое, принят между двумя маленькими оборотнями. Точка. «Вот именно, ой, Селена, а мы просто выскочили во двор, Вади меня охранял, потому что мне было страшно одной идти», — затараторила волчишка. «А когда стали ботинки надевать, Вади куртку Джерри учуял». Селена мысленно себе чуть по лбу не дала. «Точно. Джерри переносил мальчишку-вампира, и на его куртке наверняка остался чужой запах. На луговину-то он пошел в другой, рабочей куртке. Надо бы убрать одежку из предбанника, пока остальные оборотни не унюхали чужого». Когда она снова взглянула на печь, Вади там уже не было. «Небось, вглубь порскнул, чтобы не ругали в лицо. Вади», — позвала она. «Спускайтесь с Ирмой с печи и марш домой, досыпать». Волчишка тут же скатилась с печи и, подпрыгнув и обняв Селену за талию, взволнованно спросила. «Ты хочешь оставить его здесь одного? Ему уже скучно». Подняв руку с огоньком, Селена обнаружила, что принят невольно улыбается. «А ведь неплохо бы его легализовать побыстрей», — с мысленным вздохом подумала хозяйка места. «Иначе все будут знать, что в учебном доме прячется беглец». «Ирма», — строго сказала она, — «прените пока никому говорить нельзя. Это тайна». «Ты со мной, как с маленькой, разговариваешь», — обиделась волчишка. «А то я сама не знаю. Колин мне про него ни слова не сказал. Думаешь, я не сумею промолчать. Но как мы его здесь оставим? И почему?» «Потому что старый Бернар так хочет», — ворчливо ответили от двери. «Рано еще принято с теплой норой знакомиться. Болен он». Селена оглянулась. Старый эльф-целитель стоял в дверном проеме. «Ну вот, его тоже разбудили». «Да ладно, болен», — засомневалась волчишка. «На печь-то взобрался, небось, сам». «Все, хватит», — решила Селена. «Дайте принету поспать. Он очень устал за вчерашний день. Вади, я жду». Забрав обоих оборотней, Селена пошла на выход, лишь раз оглянувшись на Бернара. Увидела его спокойный кивок и сама успокоилась. Во дворе у чепки поставила перед собой обоих волчат и велела. «Дайте честное слово, что не разболтаете». «Честное слово», — прошептал Вади, виновато моргая. «Но, Селена», — возмутилась Ирма. «А то ты меня не знаешь». «Знаю», — серьезно ответила та. «Поэтому и прошу, как взрослого, дай честное слово, что о прените никто больше не узнает, и не тяни время». «Ну ладно, если как взрослого», — надулась Ирма. Честное слово, Селена взяла обоих за руки и повела к теплой норе. По дороге не выдержала любопытства и спросила, кто первым из вас учуял запах на куртке? Вади, конечно, удивилась Ирма и похвасталась. Знаешь, какой у него нос? Ни у кого такого нет. Когда Вади будет моим семейным, я всем буду хвастаться его носом. Вади чуть руку не выдернул из захвата Селены. С чего ты взяла, что Вади будет твоим семейным? Глупо от неожиданности спросила Селена. Но, я же его выбрала, заявила волчишка. Господи, я с ней с ума сойду. Чуть не расхохоталась хозяйка места. Она отвела обалдевшего Вади и невозмутимую волчишку к ясельникам и проследила, чтобы они при ней снова легли досыпать последние предутренние минутки, а потом тихонько вышла в предбанник и убрала куртку Джерри в кабинет. Потом сбегала на кухню, где Веткин вручил ей бидон с подогретым мясом. Бегом помчалась на луговину. Выскочив за калитку, Селена не сразу сориентировалась, куда идти. Луговина, заставленная громадными каменными глыбами, чуть не скалами, опасная теперь вырытыми повсюду окопами, превратилась в нечто такое, что должно принести теплой норе и всей деревне в скором времени неплохие деньги. Отыскав мужчин, Селена быстро снабдила их картонными тарелками с порциями мяса, калру побольше, ибо именно он, в ипостаси дракона, перетаскивал все эти жуткие даже на вид скальные громады, пока остальные копали земляные убежища. И, велев строителям сложить потом опустевшую посуду в одном месте, побежала назад, надеясь, что пока никто из детей больше не проснулся. Мужчины вернулись, когда рассвело, и тут же разбежались по домам отмываться и отдыхать от тяжелой и грязной работы. Детей будить через полчаса, так что Селена быстро затолкала семейного в ванную комнату и принялась отмывать его, одновременно рассказывая о раннем приключении. Уже вытираясь полотенцем, Джерри пожал плечами и задумчиво сказал, «Ну, если попросить братство провернуть одну штуку, не замолкай на полуслове», — велела Селена. «Я от любопытства помру. Пусть они встретят чистильщиков, а потом сделают так, словно это они привезли принято. Вот и вся недолга для нашего маленького народа. В смысле, объяснение, откуда появился здесь новичок. А потом уж придумаем, как быть дальше. В конце концов, полицейские нам не сказали, что ищут мальчика. Они сказали, что ищут беглого преступника, а любой на нашем месте решит, что речь идет о взрослом беглеце. Джерри, ты гений, серьезно сказала Селена. И минут пять они целовались, потому что Джерри потребовал не только словесного доказательства, что он гений, но и награды за свою гениальность. Заинтригованные, каким окажется второй этап пейнтбольных игр, ребята теплой норы быстро встали, без напоминания умылись и повалили в столовую. Когда с завтраком было покончено, Селена намекнула, что дежурные должны убрать со стола и что только после уборки все вместе пойдут на соревнования. Девочки переглянулись, и радостные дежурные узрели в своих рядах столько добровольцев, что перестали обиженно шмыгать носами из-за загруженности, пока остальные отдыхают. Если Селена думала, что дальше будет все гладко и идеально, то она крупно просчиталась. Пришел Ирна, привел Люцию. Та, едва только вошла во двор теплой норы, цепко огляделась и тут же кинулась к детской площадке. Но отнюдь не для того, чтобы играть. Обеспокоенная Селена, поспешно вызванная всеми, кто видел, что вытворяет Люция, выскочила из дома. Драконишка залезала на теннисный стол и, раскинув крылья, спрыгивала с него, изображая полет. Залезала на все скамьи и снова спрыгивала, качая крыльями, ладно хоть без боевого когтя. Пыталась даже взобраться на крепчук, но здесь ее на полдороге перехватил встревоженный Ирна. Это пророчество Селена узнала, как и братство, немедленно вышедшее посмотреть на странное чудачество девочки-дракончика. Риган тоже узнал. Потому-то сразу в панике вскинул голову кверху, стремительно обшаривая ужаснувшимися глазами небо, а потом ринулся в дом прятаться, хотя ему вслед кричали, что Вальгард его забирать не будет. Когда вернувшаяся в дом Селена нашла его в комнате братства, забившимся под кровать Коннора, она позвала. «Риган, почему ты испугался? Вальгард же четко сказал, что ты будешь жить здесь, у нас». «Это он говорил, пока у меня крылья были сломанными», — пискнул Риган, крепко ухватившийся за нижние перекладины. «А сейчас я их уже распахивать могу. Тебя Трисмегист не отдаст», — привела хозяйка дома убедительный довод. «Тебе же еще позвоночник лечить и лечить. Ты же хромаешь. Правда, не отдастся ты?» — высунулся из-под кровати Риган. «Правда, правда. Чего тогда Вальгард прилетел? Может, опять мясо привезет?» — предположила Селена и за подмышки вытянула уже не сопротивляющегося маленького дракона из-под кровати. «Ну, не бойся. Ты же знаешь, я за тебя. И Трисмегист за тебя. Вся теплая нора за тебя. Ты наш, ты свой». Риган глубоко вздохнул и похлопал на нее косенькими глазищами. «Знаю. А вы все равно, страшно. Коннор за тебя драться будет», — пообещала Селена. «Постараюсь и не бояться», — воспрял духом Риган, и они вышли с мансарды. Драконы появились чуть раньше чистильщиков. Приземлялись они на другой стороне луговины, со стороны города. Та была поменьше, но драконам хватило места для легкой посадки. Селена вышла их встречать вместе с Джерри и Калром, без детей. Разве что их неотступно сопровождало братство. «Доброго утра, хозяйка места», — бесстрастно сказал Вальгард, за которым выстроились 9 молодых драконов его рода. «Доброго утра, Вальгард», — приветствовала его Селена. «Разрешите пригласить вас в дом?» «Нет, леди Селена, мы слышали, что у вас интересная игра. Ха, хотим посмотреть, что это такое. В таком случае, мы проводим вас на трибуны, где эту игру вы можете посмотреть с комфортом», — предложила Селена, сообразив, откуда Вальгард узнал о пейнтболе. Небось, в своих магических гаданиях по государству заметил нечто аномальное, происходящее в теплой норе, и заинтересовался. «Но прежде мне нужно взглянуть на вашего подопечного», — сказал Вальгард, глядя на Хельми. «Подойди ко мне, молодой дракон». Слегка удивленный Хельми подошел к нему очень близко, на расстояние вытянутой руки. Озадаченная Селена оглянулась на Келра. Тот вдруг нахмурился, глядя на мальчишку-дракона, и буквально через секунду резко побледнел. «Что случилось?» Вальгард между тем небрежно, словно какую-то безделушку, вынул из кармана цепочку с качающимся на ней прозрачно-зеленым камнем и повесил кулон на шею Хельми. В мертвой тишине старый дракон собственноручно спрятал камень под куртку мальчишки-дракона и обернулся к Селене. «С завтрашнего утра вы можете распоряжаться рунным смарагдом по собственному усмотрению. Но эту ночь он должен быть на груди мальчика. Вы поняли меня, ха, хозяйка места?» «Да, поняла», — ответила Селена, совершенно сбитая с толку. «Не снимать», — напомнил Вальгард, уже повелительно глядя в глаза Хельми, и тот поневоле кивнул, подчиняясь. «Ну а теперь вы можете проводить нас на то, что назвали трибунами». Шагая рядом с величественным и высоким, по всем параметрам, гостем, Селена беспорядочно гадала, что все это значит. Судя по Джерри, не скрывавшему изумления, он тоже не понимал, что происходит. Как и братство, Акулр знал. Он выглядел так, словно просмотрел что-то важное, и теперь корит себя за это. Но, а еще он рад, что Вальгард не обращает внимания на его промах. На трибунах уже оказались зрители, которые получили богатую пищу для разговоров. И спортивное поле вызывало море вопросов, хотя уже многие начали догадываться о назначении многих построек, которых вчера не было. И сетка между полем и зрительскими рядами удивила. И прилет драконов вызывал неоднозначное суждение. Но вот Вальгард подошел к эльфам и крепко пожал руку Трисмегисту, а потом кивнул храмовникам и Понцерусу. На рядах выше своего предводителя и уселись 9 драконов сопровождения. Растерянная Селена оглядела поле и заполняющиеся трибуны, до первых выбывших из игры, полупустые, потом снова обратила внимание на драконов и чуть не рассмеялась нервным смехом. Трисмегист времени не терял. Поскольку Вальгард сел между ним и Понцерусом, оба эльфа тут же принялись за энергичную беседу, в продолжение которой старый дракон то кивал, внимательно вслушиваясь в их реплики, то качал головой, напряженно насупившись. Кажется, оба ученых-эльфа знакомили Вальгарда с проблемой в виде демонической сущности внутри мальчика-эльфа. И, кажется, старый дракон заинтересовался этой проблемой. «Дай бог, во благо», — вздохнула Селена, пробираясь к детям. Пока Джерри встречал 2 машины с чистильщиками, которые приехали не только сами, но и в очередной раз привезли Эрику с ее родителями, а также уже знакомого всем директора военного училища. Пока мальчишки из братства, уже посвященного в тайное дело перехода принято на легальное положение в деревне, принялись убеждать чистильщиков, что им это дело ничего стоить не будет, в начале 2 широких полос с препятствиями уже собрались ребята, обитатели теплой норы и их деревенские соседи. Здесь же стояли Колр и Аманда с Хостой, чтобы снова провести жеребьевку и одеть 2 команды в жилеты разных командных цветов. Едва успев уговорить чистильщиков, братство кинулось присоединиться к жеребьевке, а Селена шепотом сообщила Бернару о том, что мальчика-вампира надо как-то передислоцировать к машинам чистильщиков. Пока они вдвоем организовывали тайную переброску, были сформированы 2 команды. Обе команды как до экипировки, так и после нее дружно таращились на препятствия, словно волшебным образом возникшие на ровной еще вчера луговине. Пока им заново объясняли условия пробежки до места назначения, почти незаметно для всех Ванда, женщина-маг чистильщиков, осторожно провела на трибуны принято. Ходить мальчишка-вампир мог, правда, с трудом переставляя ноги. Селена, стараясь не спешить, подошла к Ванде. «Принимайте еще одного воспитанника», — смущенно сказала женщина-маг. Принят, тяжело дыша от усталости после долгого хождения, свалился на скамью. Одет он был хорошо, по погоде позаботились домашние Малиныч и Бернар, который тут же сел рядом с ним. На мальчишку почти никто из зрителей не обратил внимания, разве что, привлеченный странной суматохой в конце скамьи, присмотрелся Трисмегист, но, когда он взглянул на Селену, она одними губами произнесла: Все потом. И старый эльф-бродяга отвернулся, снова вступив в дискуссию с Вальгардом. «Селена, объясни, как же мы теперь с этим мальчиком?» – прошептала Ванда, пока к ним от другой скамьи добирался Риган со стеном. «Это ведь незаконно». «Успокойся», – посоветовала Селена вполголоса. «Мы придумали, как сделать. Вы нашли мальчика по дороге к нам. А поскольку вам неудобно по времени было возвращаться и передавать его полиции, вы оставили его у нас. Все, дальше валите на меня. Вы думали, что я мальчика не только пригрею и передам целителю, но и затем выдам полиции. Поэтому и оставили его у нас со спокойной душой. А уж что дальше, так и говорите, что не ваше дело. Вы знаете меня, как хозяйку приюта, вот и понадеялись на законность передачи нам принято. Но, если так, облегченно выдохнула Ванда. И женщины переглянулись. «Риган, садись сюда». Позвала Селена и забрала младшего сына у подошедшего к ней маленького дракона. Несмотря на тревогу Бернара, Пренит явно чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы с любопытством следить за тем, что происходит на поле с препятствиями. Бернар с одной стороны, Риган, с другой принялись ему тихонько рассказывать, что это за игра и каковы ее правила. Чуть позже к ним подсел хмурый Вереск, который явно очень хотел оказаться среди игроков. Селена сбоку оглядела зрительские трибуны, которые обрели прочность в виде земляных валов за ними. «Так...» Храмовники объясняли директору военного училища, что такое пейнтбол. Родители Эрики слушали объяснение Александрита. Сама Эрика присоединилась к команде зеленых. Жители деревни с интересом обсуждали будущую игру. Чистильщики с любопытством прислушивались к объяснениям со всех сторон, в основном от деревенских магов. Тем временем Кол велел обеим командам пройти свои полосы до конца, чтобы изучить оборудование, незнакомое им. И команды бросились вперед, осматривая новшества, которые теперь будут помогать им не только прятаться от противника, но и отстреливать его из-под тишка, под защитой. Вернувшись, команды приготовились к бою. Команду зеленых вел, как специально, Хельми, и Селена только удивленно посмеивалась над таким странным совпадением. Синих возглавлял Сильвестр. Игра началась. Теперь даже малышня экономила на краске. В самом начале игры. Потом, как только все игроки разгорячились, как только вошли в азарт, снова пошло все то же самое, что было вчера. Стреляли, забыв о том, что наполнители для краски не бесконечны. Выскакивали из-за препятствий, как будто противник мог не заметить незащищенных. Вскоре игроки начали выбывать, снова заселяя противоположные трибуны и превращаясь в самых азартных болельщиков. Селена ничего не успевала. Она пыталась отслеживать и ход игры, и реакцию директора военного училища, и заинтересованность Вальгарда. Она видела, что директор недолго оставался равнодушным зрителем. Игра-то военизированная и не задеть его сердце просто не могла. Именно на него строился главный расчет всех, кто помогал устраивать командное соревнование. Именно директор военного училища должен был оценить пейнтбол и первым попроситься со своими воспитанниками сыграть здесь, на территории, где хозяйка Селена. И он же должен понимать, что содержание такого поля требует денег. А значит, и этот директор же должен будет объяснить своему непосредственному начальству, куда он вкладывает деньги и куда возит своих курсантов. А значит, заинтересованное начальство однажды предложит привести сюда своих воспитанников из других учебных учреждений. А это опять-таки постоянные вклады денег. Директор военного училища, чьего имени Селена пока не знала, выглядел человеком уже не просто заинтересованным. Хозяйка места улыбнулась, прячась от других. Он кричал так азартно, что перекрикивал своих соседей. «Ага, за дело. Рыбка, важная и денежная, попалась на пейнтбольный крючок». И теперь Селена с нетерпением ожидала игрового финала, когда будут награждать команду победителя. Выиграли синие. Сильвестр, который сумел успешно подраться на вершине горы с Андрисом из зеленых, победно вскинул кулак. И Селена, опять-таки пряча торжествующую улыбку, с гордостью проследила, как над спортивным полем пролетели два дельтапланериста, выпустив синее полотнище. Директор училища впал в экстаз. Что уж говорить об остальных зрителях и болельщиках. Такой концовки никто не ожидал. Но вот, когда на поле никого из игроков не осталось, на середину площадки вышел Колор и спокойно сказал: «После обеда мы приглашаем всех желающих взрослых сразиться против команды наших старших воспитанников». Если на зрительских трибунах воцарилась изумленная тишина, то противоположные ряды болельщиков взорвались торжествующими криками. Зрители пока еще недоверчиво переглядывались со смущенными улыбками, но Селена, внимательно следившая за всеми, уже видела, как улыбки эти сменяются решимостью. И первым решительно встал директор военного училища, а за ним азартно замахали руками чистильщики. Глава 14. С драконами Вальгарда пришлось попрощаться. Несмотря на явную заинтересованность молодых драконов, Вальгард как-то даже с сожалением сказал: «Мы не ожидали попасть на столь любопытное действо, поэтому времени остаться здесь и у нас нет. Может, когда-нибудь». Специально приглашенные гости на несколько минут замерли, когда клан Вальгарда поднялся к небу. Когда драконы исчезли в облаках, Многие с невольными улыбками долго еще смотрели наверх, словно ожидая, что они вернутся. Пока зрители бурно делились своими впечатлениями и, пока еще смущенно смеясь, предполагали, как может пройти следующий этап пейнтбольных игр, Селена втихомолку отвела Романа в сторону. «Рамон, не получилось, но привести еще одного зрителя, вашего приятеля, леди Селена», вздохнул чистильщик. Он сказал, что под праздник зимы у них всегда бывает много материалов. «Убеждать я не умею», но заставил его дать слово. «Как только у него появится время, он тут же приедет. Но теперь, я думаю, он сам пожалеет, что не явился, когда я распишу ему, что тут у вас творится. Ведь это не последняя игра?» «Нет, не последняя», невольно улыбаясь, подтвердила Селена. В душе она здорово приуныла. «Но хозяйка места есть хозяйка места. Нельзя, чтобы приглашенный гость почувствовал себя неловко». А попросила она Романа привести своего знакомого газетчика. Теперь, спустя время, Селена знала, что в городских газетах и журналах в основном работают люди, не имеющие магического дара. Именно они могут фотографировать без ущерба снимкам. Правда, видела Селена на этих же снимках их фотоаппараты, что-то вроде тех, что были в ее мире в конце, в начале 19 века. Даже вспышки здешним фотографам приходится организовывать при помощи химических смесей. Газетчики собирают новости по всему городу, а знакомый чистильщика хорош тем, что его газета имеет иллюстративное приложение. И Селена надеялась с его помощью рассказать всему городу о новых, поразительно азартных играх, в которые мужчины-горожане не откажутся поиграть. Глаза Романа внезапно расширились. «Обескураженно», — сказал он, глядя на городскую изгородь, возле которой притормозила еще одна машина. «Кажется, это он», судя по неуверенному тону, Рамон сомневался, но вот его напряженное лицо разгладилось, и чистильщик улыбнулся, довольный. «Он даже фотографа уговорил приехать». Хозяйка места поспешила следом за ним, поздороваться и познакомиться с новым гостем. Идти предстояло довольно много, и Селена вдруг стиснула на груди руки. «Принят. Можно ли публиковать в газетах горячие новости о скандалах? Конкретно, например, в этой газете?» Хозяйка места уже имела представление о том, что в этом мире, в его законах, нет такого странного положения, как конвенция о правах ребенка. Это она уточнила первым делом еще тогда, когда оформляла документы на детей в своей теплой норе. Но здесь, в этом мире, как и в ее собственном, власть имущие наверняка боятся скандалов и расследований. С чего начать? Рассказать газетчику о бегстве несчастного ребенка из приюта, в котором его третируют? Или сначала связаться с этим приютом и пригрозить его владельцам обнародованием этого вопиющего случая? Ведь в большинстве своем детские приюты являются местным аналогом благотворительности. «Для начала установлю связи с газетчиком», — твердо решила Селена, торопясь за Романом. «А уж потом буду думать, как поступить с принятым. Надо бы идею своим предложить на обсуждение. Они лучше знают свой мир, а значит, кажется, этот мир делает из меня настоящую интриганку». Газетчиком оказался невысокий русоволосый мужчина в клетчатом пальто, чей воротник скрывался под несколькими оборотами длинного шарфа. Селена невольно улыбнулась этому творчески небрежному одеянию настоящего журналиста. Он шел навстречу им, хозяйке места и чистильщику, а за ним спешил высокий черноволосый мужчина с тяжелым и неуклюжим из-за подогнутых ножек штатива прибором в руках, фотоаппаратом.